и видела, что неподалеку за рекой люди навьючивают валов и лошадей. Потом я увидела, как к тем людям откуда-то со стороны подъехали три всадника и, что-то спросив у них, направились в нашу сторону. Вначале я подумала, что они едут собирать народ в дорогу, а потом присмотрелась и оторопела. Это был Дюшен, а двое других в милицейских фуражках с красными петлицами на шинелях. Я сидела ни жива, ни мертва, и не могла даже вскрикнуть. Радость охватила меня, жив мой учитель, и в то же время пустота зияла в душе. Я погибшая, опороченная. У Дюшена была забинтована голова, и рука висела на повязке. Он спрыгнул с коня, вышиб ударом ноги дверь, вбежал в юрту и сдернул одеяло с краснорожего. «Вставай!» — крикнул он грозно. Тот поднял голову, протер глаза и кинулся был на Дюшена, но сразу сник от направленных на него милицейских наганов. Дюшен схватил его за шиворот, тряхнул и рывком подтянул его голову к себе. «Сволочь!» — прошептал он белыми губами. «Теперь угодишь куда следует. Пошли!» Тот покорно двинулся, но Дюшен снова рванул его за плечо и, в упор глядя на него, проговорил срывающимся голосом: «Ты думаешь, что истоптал ее, как траву, погубил ее? Врешь! Прошли твои времена, теперь ее время, а тебе на этом конец!» Краснорожему дали надеть сапоги, связали ему руки и взгромоздили на коня. Один из милиционеров повел коня на поводу, следом ехал второй. Я села на коня Дюшена, он шел рядом. Когда мы двинулись, сзади раздался дикий нечеловеческий вопль. Это бежала за нами черная женщина. Она, точно сумасшедшая, подскочила к мужу и сбила камнем его лисью шапку. «За кровь мою выпитую, душегуб!» — орала она истошным голосом. «За черные дни мои, душегуб! Не отпущу тебя живым!» Наверное, 40 лет не поднимала она головы. А теперь прорвалось все, что накопилось, все, что накипело у нее на душе. Ее пронзительные крики метались эхом в скалах ущелья. Она забегала то с одной стороны, то с другой, кидала в трусливо согнувшегося мужа навозом, камнями, комьями глины, всем, что попадалось ей под руку, и выкрикивала проклятия: «Чтоб трава не росла там, где ступит нога твоя! Пусть кости твои останутся в поле! Чтоб ворон выклевал твои глаза! Не приведи Господь увидеть тебя еще раз! Сгинь с моих глаз! Сгинь, чудовище! Сгинь! Сгинь! Сгинь!» Прокричала она, потом умолкла, потом с воплем кинулась прочь. Казалось, она убегала от своих развивающихся на ветру волос. Подоспевшие соседи пустились на конях догонять ее. Как после кошмарного сна гудело у меня в голове. Пришибленная, угнетенная, ехала я на коне. Дюшен шел чуть впереди, держа в руке повод. Он молчал, низко опустив забинтованную голову. Прошло немало времени, прежде чем злосчастное ущелье осталось позади. Милиционеры уехали далеко вперед. Дюшен приостановил лошадь и первый раз посмотрел на меня измученными глазами. «Алтынай, я не сумел уберечь тебя. Прости меня», — сказал он.